Глава 33. Вероника Фальцева. Чем ближе к родам, тем сложнее приходилось. Нет, в институт я ходила по собственной воле. Не сидеть же дома. А вот мать мне весь мозг съедала чайной ложечкой. Мало нам было перехода из милиции в полицию. Начальство как с цепи сорвалось, и словно не было наших поздравлений. Будто все это осталось далеко позади. Я слышала про такое, видела у матери не раз. Как только случался переполох, все, тушите свет. Ведомство здесь похоже, решительно все без исключений. Каждая реформа воспринималась как конец света. До нас еще пока не дошло. Точнее, у курсантов, скорее копов, будет проблемой, чем какая-то там мифическая аттестация, но... За последние несколько дней только ленивый не выучил. В полицию берут не всех. Нам стали это вдалбливать вместо молитв на уровне с новыми статьями закона о полиции. Мать дома смеялась, Макара подначивала. Хотя пару лет назад сама, как ужаленная, бегала. Все с предложением его носилось и моим ответом. Ей до сих пор не верилось, ведь она никогда сама замужем не была. У каждого свой триггер. И если у меня это рождение ребенка, то у нее моя свадьба, наверное. У Симона с грушей сейчас аттестация в полицию. Хотя иногда мне казалось, что они ржали над нами. Как всегда, впрочем. И я была готова даже загнаться этими мыслями. Не думала, что что-то может меня отвлечь, кроме учебы, но МВД умело удивлять. Хотя нет. Сегодня еще все рекорды побил Рустем. В общем, я бы не советовал тебе это есть. А то наша ситуация по их религии харам. Макар смотрел, как я задумчиво изучала сверток с пирожками. Глянула на него скептически. Сохин, не пари горячку, это же угощение. Тем более я не знала, что он все-таки жену привез. Никто не знал. Ты ж понимаешь, этот парень полон загадок и сюрпризов. Он снова кивнул на пирожки. Я же фыркнула. Малыш, почуяв воистину волшебный аромат от булочек, шевельнулся. Меня настиг токсикоз. Снова. Но я рассчитывала, что в этот раз все будет не так сильно. Поэтому такой подарок оказался действительно к месту. До пары оставалось всего ничего, и я быстренько расправилась с упаковкой. Могла бы поклясться, что она была как в лучших булочных Европы. С таким вкусом! Но едва я распахнула хрустящую крафтовую бумагу, на парту вывалился небольшой пакет. Пока Макар ничего не удумал, схватила его и разорвала. У меня вырвался удивленный вдох. «Боже, какая красота!» Я держала в руках великолепный, вышитый очень красивым рисунком носовой платочек. Ткань была такая нежная, а узор столь душевным, что у меня слезы навернулись. Даже Сохин дар речи потерял, и было отчего. Мы вместе разглядывали диковинку, а к нам незаметно присоединялись другие. Не иначе, как на запах пришли. И вот уже человек 5 напрочь забыли про пирожки, хотя я, пока они рассматривали вышитый платочек, умяла 2 штуки и восторгались. Притащили Рустема. Тот смотрел, как всегда, немного зло, диковато. Иногда в нем все же просыпался тот самый парень из аула. Я никогда не считала его каким-то не таким. Просто потому, что вообще своего мнения о нем старалась не складывать. За исключением эмоциональных моментов. «Рустем, передай своей жене, что она большая умница! Это такой восторг! Я в жизни ничего красивее не видела!» Маркивченко, как всегда... Ее хлебом не корми, дай свою позицию выразить. Даром слышала, как он вручал мне презент. Эти ее эмоции. Хотя, между прочим, подарок мой. Пока она наперебой с другими девочками шокировала бедного Ахундова, я за ним наблюдала. Нахмурилась. Положила руку на живот, а когда спустя 5 минут все рассосались и остались только Сохин, я и он, тихо сказала. «Рустем, ты не ругай ее». Мне правда очень понравилось. Его лицо в одно мгновение всю гамму эмоций показало. Макар, если и удивился, то пока не стал комментировать. Он уже давно понял, какая я, и это в очередной раз приятно кольнуло мое сердце. Ахундов смотрел на меня внимательно, но я замечала, что остывал. Мне был знаком их менталитет, и я догадывалась, почему мы не были в курсе про супругу и всякое другое. А еще я была готова поспорить, что он не был в курсе про платок. «Рустем, слышишь? Я все понимаю, но это же, считай, у нас первый подарок. Так что спасибо, брат. Это очень много для нас с Никой значит». «Для нас с Никой». Звучало так, что расплакаться захотелось. Но я держалась. Надеюсь, что после родов моя эмоциональная устойчивость вернется в родную обитель. А то эти чувства все... Ахундов что-то бурчал про себя, недовольный, такой нахохленный, но, слава его богу, остывший. Макар нашел мою руку и сжал. Они неплохо общались, насколько это вообще возможно было для такой парочки. Что ж, надеюсь, у прекрасной девушки, что сотворила такую красоту, проблем не будет. Как я и думала, Сохин увел нашего Рустема в сторону, а я осталась есть булочки. Близилась пара по уголовному праву. Я обожала этот предмет. Вернее, нашего остроумного и очень осведомленного преподавателя. Никогда еще я настолько не кайфовала на занятиях. Да даже по сравнению с любимым процессом. Но одно дело просто хорошо разбираться, а другое — искренне увлечься предметом. Мы много смеялись, решали забавные задачки, а сегодня и вовсе была классная тема. И мы уже находились в предвкушении. Потому что про изнасилование в нашей группе говорили шепотом. И все из-за Алены. Она жутко смущалась и про момент совершения преступления слова вымолвить не могла. В отличие от Дианы, которая буквально из кожи вон лезла, с особой иронией смакуя подробности. Именно поэтому на первый вопрос под всеобщее улюлюканье пошла к доске именно Иванова. Хотелось отметить, что это не было издевательством, не было насмешкой или наказанием для курсантки. Вот если бы преподаватель Ахундова вызвал, то да. Но здесь другая ситуация. Скажем так, то, что вызвали краснеющую и бледнеющую Алену, стало понятно с самого начала. И она же была в курсе. В том, что материал девушка знает на зубок, я не сомневалась. Но это смущение, это заикание против воли. И может, кому-то со стороны такие вещи могли бы показаться мерзостью, но я бы ответила, вы просто не знаете ментовскую кухню. Или как нас там теперь называют после принятия закона о полиции. Вся аудитория веселилась. По-доброму, без подначивания. Алена тоже пыталась совладать с собой. Обычно тихая, закрытая, она вела себя до странного прямо. Я бы даже сказала для ее случая дерзко. «Иванова, когда преступление считается оконченным?» «Ну все, сейчас пойдет жара. Даже я устроилась поудобнее». Магомаев усмехался. Вообще он разрешал мне вставать и ходить на парах спокойно, без спроса, но сейчас я бы не отказалась от массажа поясницы. Аленка насупилась. Народ стал подхихикивать. Петр Иванович тут же отклонился на задние ножки стула, строгим взглядом с его фирменным прищуром оглядывая класс. «Я что-то не понял. А что у нас вызвало такой смех? Иванова, между прочим, сейчас важные вещи рассказывает. Ну-ка, Васильев!» Василек красный как рак встал, предчувствуя скорую расправу. Я закатила глаза. Они с Семеном иногда как дети, которым слово «пиписька» сказали. Магомаев же припечатал. «Ну-ка, проверим ваше знание. Задача 2 из сборника, страница 16». Васильев схватил сборник, составленный лично Петром Ивановичем, с каверзными задачами, основанными на реальных событиях, и стал зачитывать, покрываясь алыми пятнами. «Мария и Василий распивали спиртные напитки. После определенной кондиции Мария решила разнообразить свою половую жизнь», взяла древко от вантуза и засунула его Василию в то самое. Будут ли являться действия Марии изнасилованием? Секунда, И вот уже вся аудитория взрывается хохотом. Народ ржет до потери пульса, я сдерживаюсь, чтобы не родить. А Иванова задумчиво прикидывает ответ на вопрос, потому что Василек явно сейчас дать его не в состоянии. Тишина! Ну так что, Васильев? Как всегда, Магомаев выдержал паузу. Он очень уважительно относился к смеху и всему тому, что продлевало курсантам жизнь. Ему, по всей видимости, тоже. Антон решительно выпалил. «Конечно, будет!» «А вот и нет! Насиловать могут только мужчины! Да и проникновения как такового не было! Это насильственные действия сексуального характера! И то, если Василий был против!» Алена покраснела, народ зашелся во второй волне безудержного веселья. Учитывая, что все задачи были из реальной судебной практики, то вопрос с согласием Василия встал очень остро. Я бы сказала, глубоко. Я икнула, Иванова гордо вздернула подбородок. Мне иногда казалось, что Магомаев специально такими вот выходками помогает ребятам раскрыться. Таким, как Алена. Но это всего лишь мои догадки. Преподаватель же ответил. «Иванова отлично, а Васильева жду на отработке». И продолжил рассказывать про статью 131 Уголовного кодекса Российской Федерации. Примечание от автора. Пары по уголовному праву были лучшими за все 5 лет моего обучения. Нашего. Огромное спасибо нашему преподавателю за знания, потрясающие летучки и вред здоровью посредством вантусов в... Ну, вы поняли. Все задачи были действительно основаны на случаях из судебной практики. На уголовное право на 5-м курсе все шли как на праздник, несмотря на то, что это был госэкзамен. До сих пор многое помню, хоть это уже и не актуально.